Глава 16. Убить мертвого. Решил не откладывать дело в долгий ящик и после легкого завтрака начал собираться на кладбище. Погода стояла хорошая, разве что сильно душно, как бывает всегда после ливня при ярком солнце. На небе не облачко, подувал легкий ветерок, это особенно радовало, грязь так высохнет намного быстрее. Я спешно погрузил в багажник все, что мне советовала бабушка, и теперь оставалось только дать наставление жене. Дальше, с большой надеждой на то, что смогу доехать до кладбища, не застряв где-нибудь по дороге в этой жуткой распутице, можно отправляться в путь. Понятно, я рассчитывал, Алиса останется дома, либо пойдет с бабушкой, при условии, что та не допустит ее близко к телу покойной баб Веры, пока последняя не окажется закрытой в гробу. Но супруге этот вариант очень не понравился. «Я иду с тобой и точка». «Да пойми ты, Алис, не хочу я, чтобы ты смотрела на всю эту пакость, которую я собираюсь делать. Меня самого тошнит от одной мысли того, чем я скоро стану заниматься. В отличие от тебя, хоть водки могу выпить. Мне легче намного, а ты? Нет, не уговаривай». Она обхватила меня за рукав и пристально посмотрела в глаза. «Да какая разница, там покойница или на кладбище? К тому же ты сравнил с ними, людьми, которых я, кроме бабули нашей, никого не знаю. Или рядом с тобой? С кем безопаснее, а?» «Мне кажется, с ними». Алиса резко отвернулась и обиженным голосом, словно школьница, сказала. «Вчера ты меня уже оставил, там, где безопаснее». После этих слов у меня все перевернулось внутри, к горлу подкрался ком. Я крепко обнял жену сзади и, глубоко вдохнув запах ее волос, согласился. «Прости, ты права. Знаешь, переживаю. Я не знаю, такая ситуация дурацкая. Все эти дни». Она развернулась и, шмыгнув носом, спросила. «Поехали?» «Да, я тебя больше не оставлю одну здесь». «Честно?» «Искренне, поперли, а то, глядишь, застрянем, и тогда по этому болоту пешком аккурат до ночи идти придется». Дорога оказалась ужасной, сплошная грязь и лужи, машина еле ехала. Местами буксуя, местами скользя, словно санки. Из-под колес вылетали огромные куски чернозема. Дворники едва успевали смывать со стекол мутную воду. Как еще не сгорело сцепление? Алиса несколько раз пыталась заговорить со мной. Я обрывал ее, давая понять, что сейчас беседа совсем не кстати. К счастью, не иначе, как с помощью высших сил, мы сумели доехать до кладбища. Все-таки не подвел отечественный УАЗ. С большим удовольствием вылез из машины. Пусть хоть и на слабый, все же освежающий ветерок, который приятно ласкал мою насквозь пропотевшую и жгущую от царапин спину. Боже, на что стал похож внедорожник? Просто ужас. Словно кто-то слепил карету из грязи, набив кучу травы и веток под колеса и днище. «Неужели добрались?» – воскликнула супруга. «Говорил тебе, оставайся с бабушкой. Представляешь, нам еще обратно ехать». «Не начинай. Я лучше с милым в шалаше». «Ладно, думаю, обратно полегче пойдет. Солнышко греет, главное, сцепление не спалить, а то застрянем в деревне на очень долгое время». Следующий, весьма неприятный сюрприз нас ждал непосредственно над могилой деда Пети. Только тогда я понял, что копать лопатой влажную землю 2 метра в глубину, мягко говоря, очень сложно. Все равно, что цементный раствор кидать. «Справишься?» – с жалостью и заботой спросила жена. «Как два пальца! Сейчас вот выпью стаканчик беленькой, зажую его шока-кола и вперед, словно немецкий танкист». «Для сердца нагрузка не пугает?» «Дома подлечусь». Ожидания оправдались. Рыть могильную землю, являвшуюся скорее размокшей смесью грязи и вязкой глины, невероятно трудно. С деревянного креста, который стоял напротив меня, словно усмехаясь, наблюдал с фотографии дед Петя. «Смотри, смотри. Времени у меня еще много. Все равно я до тебя докопаюсь», – мысленно повторял я. Алиса несколько раз пыталась помочь и даже настаивала на этом, но я ее отгонял в сторону. Не хотел, чтобы она участвовала в подобной эксгумации напрямую. «Думал, это будет полегче», – сказал я, когда решил сделать маленький перерыв, едва раскидав лишь могильный холмик и углубившись не более чем на 20 сантиметров. «Давай помогу. Что тут такого? Саш, а если ты до ночи не успеешь? Тогда станет гораздо хуже». «Успею», – морщась ответил я после того, как выпил. «Времени около 4 вечера, а встает он не раньше 11. К тому же земля подсыхает потихоньку. Дальше легче пойдет. Это только на верхушке грязь. А там сухость должна начаться. Я вот подумала, если перед тем, когда упырь встает, гроб поднимается из могилы наружу. Ну так? Ага. Не может получиться такого, что ты начнешь до него добираться, он возьмет, да и наоборот, погрузится еще глубже. От этих слов я закашлялся. Держи свои догадки при себе. Не погрузится. Надеюсь. Сейчас не его время суток. Дальше и вправду копать пошло легче. То ли земля стала менее влажной, то ли алкоголь в крови посодействовал мне. Не суть. Временами я останавливался, чтобы передохнуть и, соответственно, принять на грудь. Перекусить, в конце концов. Мысль, что гроб может сам погрузиться в глубину, конечно, волновала всерьез. Вдруг правда. Что тогда делать? Не до Китая же рыть. Еще сильнее я занервничал, когда стало явно видно на глаз, что вырыто больше, чем положено, по стандарту. Выбрасывать землю наружу становилось все труднее. Гроб, к счастью, никуда не делся. Примерно на 2,5 метра лопата ударилась об деревянную крышку. Это все-таки не город, копали, по-видимому, вручную и взяли немного глубже, чем надо, по идее. Окончательно очистив деревянную крышку от песка и камушков, я прислонился к влажной стенке могилы, чтобы немного перевести дух. Пот лил с меня градом, сверху на волосы временами сыпалась подсохшая, вырытая земля, сбиваемая ветром. Неприятное такое ощущение – стоять ногами в глубине недавно разрытой могилы на гробу покойного, пусть и упыря, но некогда родственника, ощущать сырой запах грунта, как в нехорошем сне. «Нет, в сегодняшнем ночном видении куда хуже получилось», — подловил себя на мысли. «Наконец-то!» — наклонилась сверху надо мной супруга. «Что теперь?» «Подай топор, кувалду, ну и главный инструмент тоже». Когда Алиса принесла все, что требовалось, я ласково попросил ее уйти подальше и дожидаться меня в стороне. «Мне тоже интересно», — протестовала она. «Ничего интересного здесь нет. Незачем тебе на подобное смотреть». «Можно подумать, я его не видела. Поверь, увидеть обычного покойника, стоя сверху, куда приятнее, чем стоящего напротив тебя и пытающегося напасть. Хочу увидеть, как эта тварь успокоится навсегда». В принципе, она права. Чем после всего, что с нами произошло в деревне, теперь можно травмировать ее психику? Да ничем. Это и вправду гораздо менее страшно. «Хорошо, оставайся там», — согласился я. «Только не упади. Мало ли, голова еще закружится. А ляпнуться в могилу – очень скверная примета». Разумеется, я не стал пытаться открыть гроб. Это требовало дополнительных, причем немалых усилий. Просто разломал его с помощью топора и кувалды. Когда проломил доски первый раз, едва удержал приступ рвоты. Смрад оттуда донесся дикий. Пришлось замотать нос своей же потной майкой. Лучше уж этим дышать в такой ситуации. Во всем остальном, кроме зловония, все то, что предстало моим глазам после частичного разрушения гробовой крышки, особого ужаса не вселяло. Разве только эти открытые, мутные глаза? В целом, как и положено, покойник лежал себе на месте, неподвижно, со сложенными крест-накрест руками, весь вымазанный грязью, в потрепанной одежде. Голова его, правда, странным образом снова оказалась пришитой крестиком, черными нитками. «Сам он ее, что ли, пришивает?» – спросила сверху Алиса. «Явно не я. Хотя, догадываюсь, кто». «Душман?» – поняла супруга. «Умничка, сразу видно, чья жена», – похвалил ее. «Конечно, он. Петька тезку своего выручает, больше некому. Никакой же нибудь сказочный леший из леса покойнику помогает». «Так и не скажешь, что вот это», – она указала на упыря, – «может ходить по ночам». Мертвяк как мертвяк, только глаза целые и белые. Согласен, зато видишь, не во все поверья можно верить. Не поняла. Я читал, по-моему, у аббата Кальме в трактате о явлении ангелов, демонов и духов, якобы свидетельство тех, кто еще в старину могилы выкапывал, что покойники выглядели как живые. Румяное лицо, пот на лбу, они даже слегка дышали и иногда разговаривали. А этот вон, лежит, не дышит. Бледный весь, с признаками трупного разложения. Бабка Вера, кстати, тоже говорила, что когда деда родного моего выкопали, он был словно живой. Солнце садиться начинает. Да, пора кончать. Еще закапывать потом. «Что ж, прости, дед Петя, это для твоего же блага», — произнес я тихо и со всего маха ударил в область сердца полутораметровым заостренным колом. Хотя мне он больше напоминал копье, какое я делал себе в детстве. Дерево с трудом впилось в мертвую плоть и застряло в ребрах, из-за чего пришлось забивать его при помощи кувалды. Когда осина прошила труп насквозь и уперлась в дно гроба, не произошло ничего такого, как показывают в фильмах. Вроде фонтана крови, ее совсем немного, диких воплей или попыток сопротивляться с его стороны. И тем более упырь не рассыпался в пыль и не воспламенился. Просто расширил свои веки и, выпучив глаза, слегка приоткрыл рот. Издал какой-то протянутый, тихий, загробный хрип. Очень жуткий. Потом белые глаза его стали плавно темнеть. Для верности несколько раз подвигал копьем в разные стороны и, выдернув его, что тоже оказалось непросто, еще раз вдогонку пробил насквозь мертвеца. Далее выбросил кол наружу. После при помощи жены выбрался из могилы сам. «Думаешь, на этом все?» — посмотрела на уже бывшего упыря Алиса. «Скорее всего, да. Видишь, он совсем не кричал после поражения сердца колом. Все не так, как говорила Верка и аббат Огюстин Кальме. Можно, конечно, еще для верности и голову отрубить, набив чесноком. Нет, это уж слишком. Готов он». «Зарываем?» «Да, я еле на ногах стою от усталости. Теперь помогай. Это совсем просто. На 10 минут делов, а то и меньше». «Может, ты от водки на ногах еле стоишь?» Нарочно укоризненно сказала она. «Не, мне с самого утра нехорошо было. Потом расходился, выпил. Попробуй ты вырыть столько грязи, вообще коньки отбросишь». Засыпать могилу намного легче и, я бы сказал, приятнее. К тому же теперь помогала Алиса. Когда закончили и место захоронения приняло свой прежний вид, мы с женой немного помянули дед Петю. «Что ж», — сказал я, слегка накапав водки на могильный холмик. «Теперь, дед, покойся с миром по-настоящему». «Царствие небесное», — сказала Алиса и немного выпила, что делала очень редко. «Теперь поехали. Не знаю, как таким только в машину садиться». Несложно догадаться, что я был весь с ног до головы вымазан грязью. «Подстелим что-нибудь под сиденье», — похлопала меня супруга по плечу. «Кстати, что твоя спина? Болит?» «Зачем ты это спросила? Я уж позабыл, что у меня на теле куча синяков и ссадин, а после ее слов мгновенно вспомнил и, соответственно, все заныло снова. Теперь я весь, словно труха». «Подлечим». «Представляю свои завтрашние ощущения. У меня от этой чертовой лопаты, наверное, руки не подымутся. Хорошо, хоть перчатки додумался взять». «Не будь неженкой». Еще сильнее почувствовал усталость, когда мы подошли к машине, и я сложил весь инвентарь в багажник. Имелось большое желание лечь прямо там, в УАЗике, опереть голову на руль и вырубиться. Вместо этого пришлось повернуть ключ зажигания. «Пьяный водитель, потенциальный убийца», — ехидничала Алиса. «Не на этих дорогах», — натянуто улыбнулся я, разворачивая внедорожник. «Ну-ну». «Что? Сама знаешь, в городе я даже после безалкогольного пива за руль не сяду», — нарочно обидным голосом произнес я. «Да знаю, знаю, не оправдывайся, я же шучу». «Шутница ты моя». «Да, а приедем в Москву, я тебя гаишникам сдам». «Сейчас пешком пойдешь». «Все, молчу», — подняла она руки, показывая, что сдается. К счастью, за день дорога хоть и не высохла полностью, и луж кругом полно, все же стало намного приемлемее. Ехать можно почти без видимых усилий. «Вот, если дождь сегодня не хлынет, завтра к ночи в Москву приедем», — с надеждой прогнозировал я. «Дай бог», — каким-то сожалением согласилась Алиска. «Еще бы у бабушки нашей все хорошо вышло с Веркой. Не хочется больше на сегодня неприятностей». «Согласен». Совсем немного пути оставалось до избы. 2 километра от силы 3. И есть там такой участок, где дорога сужается и проходит через 2 небольших холмика, поросших сосной. На улице было совсем темно, я сильно устал и не сразу сообразил, что с нами произошло. Из машины вылетело пассажирское стекло. Алиса громко закричала. Еще один удар, и УАЗ поехал юзом. Когда я остановил тачку, сразу осознал происходящее. В нас стреляли с правого пригорка.